Ты давай не шуми, твое чинство. Меня изначально под командование крипс-ротмистра определили, нахмурил брови капрал. Я его приказы выполнять завсегда должен. А ты уже после к нам прибился и для отряда не пойми кем будешь. Да и рядом твоего мудрейшества не было, когда мне приказ давали. И вообще, чем ты недоволен? Хотел военлета, на получи. Только вот не эльф он ни разу. Как, значится, не эльф. Торопливо сунулся к пленнику в дырка, позабыв о претензиях к капралу. А так, охотно пояснил Варганса, из ваших он, из гномов, надо понимать, парнишка будет. В дырка, бухнувшись на снег рядом с пленником, резко сорвал с его головы летный шлем, что и не сильно-то отличался от головного убора нашего мехвода. Надо же, совсем мальчишка. Вместо бороды лишь редкий светлый пушок на щеках и подбородке. Однозначно не эльф, у тех растительность на лице вообще не появляется, даже в старости. Разве что бакенбарды пышные отрастают. Эй ты, захлестал парня по щекам ты на гвардеец, давай, приходи уже в себя. На лице медленно возвращающегося в сознательное состояние пленника, активно забарахтавшегося в снегу, за несколько мгновений отразилась целая гамма чувств и эмоций. Непонимание, боль, испуг и волнение быстро сменились откровенной и непреклонной ненавистью. Едва мальчишка сумел разглядеть всех нас, собравшихся вокруг. Для меня это было еще более очевидно, чем для остальных. Ауру мальчишки я смог увидеть почти без напряга и потом с интересом наблюдал за изменением ее оттенков в зависимости от эмоций, поочередно проявляющихся на бесхитростной физиономии юного военлета. Отвечай, кто таков будешь? Ухватив мальчишку за грудки, грозно навис над ним в дырка. Предпоручик Веселка, сквозь зубы процедил тот в ответ, младший военлет первой эскадрильи третьего авиаполка. Как же ты, вон, младший военлет, предателем-то стал, зашипел в дырка, брызжа слюной в лицо пленника. Как же ты, значится, со своим народом воевать пошел? Да пошел ты в шейсово пекло. Брезгливо поморщившись, чуть отвернулся Веселка от тайногвардейца. Я не с народом своим воюю, а вон с теми, он кивком указал на капрала, что ради своей выгоды без мыла троглу в зад залезть готовы. Каганаты землю нашу разоряет, всю горную добычу да переработку под себя подгребая, и народ наш с эльфами стравливает, уши ложью да наветами заливая. Я воюю, чтоб нашу землю от этой орды освободить. Да от таких приспешников-предателей, как ты или вон тот полукровка. Военлет сердито повел подбородком в мою сторону. Хотя с этим-то как раз все ясно, продолжил он. Мать его с клыкастыми спуталась, выбора своему ублюдку не оставив. А вот тебе прощения не будет. Ты по доброй воле, видать, с каганатом снюхался. С тебя мои товарищи шкуру живьем снимут. Так это когда еще, значится, будет? Зло оскалился в дырка. А я тебя уже сейчас могу на куски порезать. Ну и режь. С не меньшей злостью выкрикнул мальчишка и громко затянул нараспев. Что сын, что дочь, сомнения прочь, мы гномий род не посрамим. Уходим в ночь, сомнения прочь, своей земли врагу не отдадим. Раздуем пламя, поднимем знамя и штык сожмем мозолистой рукой. Ты мне это брось, значится, предательские гимны исполнять. Врезав юному дарованию по лицу, оборвал пение в дырка. Какой, вон, такой мозолистой рукой. Ты руку лишь свой недоразвитый зачинатель мог смозолить. Знаем мы про ваши штыки, подал вдруг голос Златопуп. Да про то, как неумолимо и неудержимо вы в смертный бой должны пойти. Только скажи мне, военлет, как же ты, с орками воюя, летаешь над родной землей и рушишь фугасами свои же города да села? Видал я, как вы некоторые поселения освободили, камня на камне от них не оставив. На то она и война, нахмурился военлет. Сражений без потери разрушений не бывает. Бред сивой кобылы, взъярился на юнца мехвод. Все вы, освободители сраные, этим дерьмом оправдываете творимое зло. И плевать на ту боль и страдания, что вы несете с собой. А я тебе одно скажу, не было бы никаких разрушений, не сунься вы сюда. Сами бы разобрались, что-то не больно-то и разбирались. Закипел в ответ мальчишка, без указки клыкастых шага не способны ступить. Продали вы свою землю и просрали. Заткнитесь оба. Вскинулся вдруг в дырка. Что это? С той стороны, куда умчался Тимон с бойцами, донеслись звуки пулеметной стрельбы, переплетаемые с частыми ружейными выстрелами. Наши, надо понимать, с эльфами схлестнулись, высказал предположение Варганса. Вот только пулеметы там откуда? Надо бы глянуть. А то штурм егеря противники серьезные. Они вас всех на ноль помножат, злорадно сообщил Веселка, за что и получил тут же вновь по лицу от вдырка. Расстреляйте его к трогловой матери, поднялся на ноги тайногвардеец, тряся отбитым кулаком. «Бронеход, вон, все едино бросить придется. Нам теперь пленники, значится, ни к чему. Варганса, разделайся с подлецом. Да как же можно расстрелять-то?» Вступился вдруг за пленника только что костеривший его же Златопуп. «Малец ведь совсем безмозглый, да, но это ж дело поправимое. Может, одумается еще. Заткнись, троглова-отрыжка», — окрысился на мехвода в дырка. «Мы, вон, теперь в пешем рейде, силы на пленных нам, значится, тратить не с руки. Или ты его на себе тащить собрался, весь отряд замедляя, да отпустить его к троглавой матери, и вся недолго», — махнул рукой мехвод. «Пусть тут под елками сидит, а судьба сама решает, жить ему дальше или тут сгинуть, замерзнув. Все равно с такой ногой далеко не уйдет. Заткнись, троглова-кочерыжка», — оборвал златопупатый на гвардеец. «Ты и так уже до трибунала договорился. Тебе, вон, даже передовая теперь не светит. Я тебя после живьем в каземате сгною». Воздух вокруг вспыхнул зеленоватым заревом, вновь формируясь в тонкий луч, проходящий высоко над нашими головами и нащупывающий борт передового крейсера эльфов. Ни этот аэростат, ни летящий следом, не могли отразить атаку ракетами. Они их бестолково потратили на наш бронеход, а для остальных воздушных кораблей «Скорпион» находился пока вне зоны досягаемости. Вот и вгрызался он теперь смертельной хваткой в борт аэростата практически безнаказанно. Ведь пулеметный огонь, открытый эльфами по «Скорпиону», не должен был сильно тому помешать. «Не вышло, значит», — удрученно выдал Веселка, склоняя голову. «Чего это, вон, не вышло?» Незамедлительно кинулся к нему в дырка, как и я, услыхавший слова военлета даже сквозь грохот пулеметной стрельбы. «Сдохнуть красиво», — он пнул мальчишку по сломанной ноге и вновь ухватил его за отвороты летной куртки. «Затряс, отвечай, мразь, огнеплюй ваш дерьмовый подорвать», — зло выкрикнул ему в ответ юнец, очевидно, не видя причин скрывать от нас правду. Но ничего, долго он против армады не выстоит, хоть и навредит еще, сволочь, наверняка. «Еще как навредит», — кивнул Златопуп. «Покажет вашим пердолетам, кто здесь свой, а кого не ждали. Не радуйся», — повернулся к нему юнец, — «вам, гадам, тоже не жить, как и огнеплющикам. Сейчас наш новый десант высадит». «Так ваши егеря для этого высадились», — догадался Варганса. «Чтобы остальным крейсерам путь расчистить, а не за девкой вовсе». «За какой еще шейсовой девкой?» — удивленно скосился на капрала военлет. В дырка, перестав трясти, отпихнул мальчишку, роняя в снег. «Кончайте с ним, Варганса». «Э, нет, комиссар», — отшагнул чуть назад капрал, — «это ваши гномьи дела, сами решайте». «Поручик», — повернулся ко мне тайногвардеец. «Я военмед, а не палач», — демонстративно сунув руки в карманы, я тоже отодвинулся от вдырка подальше. К Златопупу тот и обращаться не стал, заорал на нас с Варганса. «Вы что, значится, приказы, вон, не выполнять? Прямое неподчинение командиру, измену затеяли, вон». «Да я вас», — он зашарил по боку, нащупывая кобуру. Выстрел раздался раньше, чем вдырка успел вытащить пистолет. Пуля ударила его в живот и опрокинула на спину, повалив рядом с ошарашенным младшим военлетом. Комиссар громко взвыл и, позабыв про свое оружие, ухватился обеими руками за рану. Темная кровь засочилась между его пухлых пальцев. Я почувствовал, как вся злость вдырка пропала, мгновенно испарившись и полностью сменившись на один лишь страх. Даже боли тайногвардейца я не чувствовал, настолько его захлестнула боязнь здесь подохнуть. «Варганса», — Златопуп перенаправил ствол своего револьвера на капрала, — «как ты и сказал, это наши гномьи дела». «А я что?» — развел руками орк. «Я, надо понимать, вообще ничего и не видел. Шальные пули, надо понимать, над головами так ведь и свистят. Мало ли, какая комиссару досталась». Златопуп кивнул и, подойдя к перешедшему уже с воя на скулёж тайногвардейцу, свободной рукой вынул из его кобуры пистолет. Ловким движением выщелкнув барабан, вытряхнул в снег все патроны, и уже разряженный револьвер комиссара кинул на колени военлету, непонимающе хлопающему на нас глазами. «Держи, если повезет и своих дождешься, скажешь, что сам его пристрелил. Все, бывай, дурень, да не забывай, как враг гномьего рода тебя от смерти спас». Вынув нож, мехвод разрезал путы на руках мальчишки. Затем, вновь склонившись над вдыркой, будто позабыв про военлета, принялся шарить по карманам кожаного пальто тайногвардейца. А тот и не сопротивлялся даже, лишь пучил глаза, надувал щеки, натужно дыша, да не переставал притом жалобно поскуливать. «Слышь, военмит», — обернувшись, обратился ко мне Златопуп, — «этот кровопивец черносотенный при мне в штабе, еще в Непрухине, депешу из комиссариата получил. Там что-то про вас с крикс-ротмистром было. Что-то нарыл он на вас, отчего неимоверно обрадовался. Всю дорогу до бронехода ручонки, гад, потирал. А как пришли, в вещах ваших рыться принялся. И из твоей сумы вот это вытащил, да себе забрал. Держи. И гном протянул мне извлеченный из пальто тайногвардейца небольшой шар, размером с теннисный мяч и с попеременно мигающими разноцветными огоньками-бусинками. Глава 23. Ты где ж, братец, нашего одноглазого друга потерял? Первым делом, перекрикивая грохот пулеметных очередей, поинтересовался Тимон, когда мы с Варганса и Златопупом, пробежавшись по следам наших ребят, благополучно до них добрались. Там, откуда не возвращаются, опередил меня с ответом Варганса. Геройски словил пулю. А военлета куда дели? Не стал пока вдаваться в подробности Тимон, хотя и одарил меня весьма подозрительным взглядом. Наверняка решил отложить расспросы на потом. Оставили комиссара караулить, коротко сообщил я, морщась от закладывающей уши громкой стрельбы. Не с собой же его тащить было. И то верно, кивнул мой братец. Тут и без него забот полон рот. Видали, что творится? Уже смеркалось. Мы, рассредоточившись по одному-двое и прячась за толстыми стволами сосен, залегли в лесу неподалеку от широкой лесной просеки, на которой чуть дальше впереди, в паре сотен метров от нас, таинственный скорпион вел неравный бой с аэростатами, рыская по темнеющему небу обжигающим роговицу лучом. Этот бронеход здорово отличался от штурмовых. Был он более вытянут, приземист, да и ног опор, расположенных лишь по бокам корпуса, имел на одну пару больше. Сам же мощный излучатель, нацеленный ввысь, находился на кончике выгнутого дугой суставчатого хвоста, придающего механическому монстру явное сходство с настоящим скорпионом. Два каракурта, заняв позиции на некотором отдалении по обе стороны от самоходной лазерной установки, прикрывали ее работу и тоже палили в небеса, терзая наш слух почти непрерывным трескучим грохотом зениток. Что с Враткой и эльфийским десантом? В свою очередь насел я на Тимона. Догнали их, сами все целы, Вратка твоя ушла, махнул орк рукой. Совсем немного нас опередила, сунулась было к ушастым, да те ее, видать, за чужака приняли. Шуганули, открыв по девке стрельбу. Она и кинулась в обход да через просеку на ту сторону леса. Повезло ей, успела проскочить. Бронеходцы наши, как стрельбу услыхали, так по эльфам из пулеметов и вдарили. Загнали их глубже в лес, да прямо на нас. А там уж мы с ними разобрались. Да без потерь, надо сказать, обошлись. Выходит, усмехнулся я, Вратка своим же помешала задание выполнить. В смысле, непонимающе нахмурил брови Тимон. Да нам тут военлет признался, принялся объяснять залегший в паре шагов от нас Варганса, что десант вовсе не за шпионкой прибыл, а чтобы скорпиона уничтожить. Только ума не приложу, как они должны были это сделать. Вон как каракурты из зениток чешут. К ним, надо понимать, пехоте так просто не подобраться. Это не наш ущербный пулемет, что ни свернуть, ни повернуть было. Это да, согласился Тимон. Мы, капрал, и сами, как видишь, на открытое пространство даже не суемся, прячемся. Ребята в бронеходах нервные, стреляют по всем, кого замечают. А егеря те ушастые и не собирались близко к технике подходить. «Эй, Матео!» — окликнул Тимон одного из бойцов, «подай-ка сюда ту трубу, что мы у егерей затрофили». «Они, братец!» — вновь обернулся ко мне Тимон. «Из этих труб пару раз шарахнуть по машинам успели. Слыхали взрывы? Ушастых работа. Если б мы мерзавцев не перебили, они бы сильно нашим могли навредить. А я-то думал, это с аэростатов по бронеходам прилетело. Пока мы сюда добирались, скорпион вроде как успел разделаться с одним крейсером эльфов и переключился на другой. Но на подлете было еще несколько цеппелинов, и наши бронеходы наверняка уже попадали в зону досягаемости их ракет. Лежащие чуть дальше за Тимоном орки, перекидывая друг другу странной метровой длины явно металлический тубус, в несколько приемов доставили его ко мне. Ага, увесистая такая труба, диаметром где-то в полторы ладони. Ручка спусковым крючком и рычажком предохранителя посередине снизу, простенький прицел сверху. Оба конца плотно запечатаны серебристой фольгой. Я бы на вашем месте, немного опешил я, вот так вот эту штуку не кидал. Уж больно это похоже на самый натуральный НУРС. Противотанковый, в смысле противобронеходный, неуправляемый реактивный снаряд. Ручной ракетомет, если проще. И, между прочим, может взорваться от неаккуратного обращения только так. Всегда поражался беспечности этих клыкастых дуболомов. Они ведь видели результаты стрельбы из этих труб. Уж должны были как-то догадаться, что это вовсе даже не безопасные безделушки. Ничего, у нас еще 4 такие трубы есть, успокаивающе махнув мне рукой, радостно сообщил Мата. Мы как на ушастых навалились, те их из-за плеч даже достать не успели, к праотцам отправились. И чего только этих штурм-егерей так нахваливают. Бойцы из них так себе. Помолчи уже, балабол, оборвал парня Варганса. Вам повезло, что ушастые, надо понимать, под перекрестный огонь попали. Если бы не пулеметы, в спину бьющие, егеря б вам трепку знатную могли задать. Чего, ваше чинство, делать-то теперь станем? Это капрал уже к нам с Тимоном обратился. Через просеку, надо понимать, нам за девкой тут не перебраться. Наши же нас и посекут огнем. Полагаю, надо крюк сделать, сильно подальше бронеходы обойдя. Пора нам ноги от сель поскорее уносить. Слыхали, что военлёд-то говорил? Ушастые еще будут десант спускать. Тоже, надо понимать, сюда ринуться. Да и вообще, долго мы тут еще в снегу без толку валяться будем? Девку упускать никак нельзя, решительно заявил Тимон. Чтобы вот так взять и отступиться под конец? Нет уж, раз взялись за дело, нужно его до конечного результата доводить. Но только пусть получше стемнеет, чтоб далеко пулеметы не обходить. Думаю, по времени так на так и выйдет, что здесь обождем, что лишний крюк сделаем. Я тут выяснил, подполз я поближе к Тимону, спрятавшись за одну с ним здоровенную, явно вековую, сосну, что вдырка на нас с тобой какой-то компромат нарыл. Не удивлюсь, если комиссары более детально, чем мы рассчитывали, изучили нашу биографию и нашли дыры в легенде. Так что нам по возвращению в тыл наверняка светит арест. Возьмут, как иностранных агентов. Пойди им потом объясни, что не предатель, а вообще из другого мира прибыл. Тем более и нельзя объяснять-то. Так что, братец, я и не знаю, стоит ли нам дальше за вратой гониться или пора в тень уходить. Если от погони откажемся, недолго думая, возразил орк, наши же ребята нас в трусости заподозрит. Капрал первый же нас осудит, сбеги мы, дело не завершив. Да и девка на закат подалась, а значит, в сторону тыла. Получается, нам с ней все равно по пути. Опять же, задание комитета мы так и не выполнили, ничего не нашли. Поймаем вратку, сдадим альянсу, надежда будет легально в войсках остаться и дальше поработать. Ну а если комиссары насядут, все равно комитет нас в обиду не даст. Найдет способ вытащить из цепких ручонок этой тайной охранки. Если только те нас раньше к стенке без суда и следствия не поставят, скептически покривился я, видал, как в дырка такие дела решал. В небе ярко полыхнул пожаром еще один подбитый вражеский крейсер. И тут же рядом с бронеходами, примчавшись с диким ревом, почти одновременно рванули 2 эльфийские ракеты. Хорошо, что мы залегли на приличном расстоянии от бронеходов. Впрочем, некоторые осколки долетели даже до нас. Застучали, выбивая куски коры и щепки, по укрывающим нас стволам деревьев, запшикали, зарываясь рядом в снег. Так что с ним... Кстати, случилось, переждав этот опасный шквал, все же поинтересовался мой братец, как вы его потерять-то умудрились, он ведь не из тех, кто грудью на врага первым прет. Приподнявшись на руках и осторожно высунувшись из-за сосны, я проверил, остались ли целыми наши бронеходы. К счастью, при стрельбе с дальней дистанции, с прицельным попаданием у реактивной артиллерии эльфов пока было не ахти, хотя прилети такая хрень по окопам, пехоте мало бы не показалось. Однако и Скорпион, и оба Каракурта благополучно пережили этот прилет и продолжили палить по воздушной армаде ушастых. Зато, вернулся я на место, со своими вечно нарожен лес. Вот и схлопотал пулю в живот от Мехвода. Пуля в живот, одобрительно покивал орк, это всегда личное. Конечно, если есть выбор, куда целить, такое лишь для тех, кто не должен легко с жизнью расставаться. А комиссарский говнюк мучения явно заслужил. Я ведь и сам уже стал подумывать, а не прирезать ли эту тайногвардейскую гниду как-нибудь невзначай, в лесу да темной ночкой, так чтоб никто и концов после не сыскал. Я кивнул, соглашаясь с орком. Тут я с ним вполне солидарен был. А вот про то, что в дырка у меня нашел и стянул трансгрейдер, я Тимону говорить не стал. Мой названный братец и раньше-то не в курсе был, что сумел я раздобыть этот нелегальный девайс прыгунов между мирами. А теперь, когда я тайно даже сюда протащил высокотехнологичную иномирскую приспособу, создав дополнительную угрозу для миссии. В общем, как бы мы за все время знакомства не сдружились с орком, много раз спасая жизни и, что называется, прикрывая друг другу спины, Я, по непонятным для себя причинам, остерегался полностью раскрыться перед клыкастым напарником. Мне казалось, что не поймет он и не одобрит ни мою надежду вернуться в свой мир, ни такое разгильдяйское отношение к выполнению задания. Начальству орк, конечно, не настучит, но выкинуть трансгрейдер, дабы избежать таких провальных эксцессов, как с тайногвардейцем, Тимон может запросто. Я его прямую бесхитростную натуру хорошо изучил, потому и таскал этот некрупный шар, хорошенько запрятав среди кучи всякого барахла в своей сумке. Кстати, Тимон, чертыхнувшись про себя, ткнул я орка локтем в бок. Твой эвакуационный маячок с собой, а то я свой в сумке с медикаментами держал и в каракурте забыл, а его эльфы бомбами на запчасти разобрали. Маячок, возможно, и уцелел, но, боюсь, вернись мы за ним, можем нарваться на новый десант ушастых. Вот ты растяпа, укоризненно покачал Тимон головой и похлопал себя по груди. Я свой всегда с собой за пазухой таскаю, никогда не расстаюсь, только он нам пока что все равно не нужен. Мы и задание не выполнили, и посторонних кругом полно. Нам ни перед нашими раскрываться негоже, ни перед эльфами. А они, ты сам говоришь, того и гляди десант новый высадит. Если уже не высадили, уточнил я, мысль твою уловил. Надо двигаться дальше, да побыстрее. Тем более, стемнело и уже можно пробовать мимо каракуртов проскользнуть. Варганса, окликнул я капрала, мы уходим. Немного прогуляемся, как и говорили, чтоб не совсем уж на виду у пулеметчиков просеку переходить. И попробуем беглянку нашу нагнать. Понял, откликнулся Варганса. Как же мы, твое благочинство, вклинился вдруг в разговор Матеа, наших здесь бросим. Бронеходцам помощь-то не помешала бы. Ежели к ним ушастый десант по темноте подберется с трубами своими, быстро наши полягут и всю армаду, что сжечь не успеют, дальше пропустит. Может, ну ее, эту девку-то, к троглу взад, ты мне тут дисциплину не рушь, рыкнул на парня Варганса. Тоже мне, герой нашелся. Нас к господам офицерам для того, надо понимать, и приставили, чтоб мы им шпионку изловить помогали, а не полегли невесть где по своей дурости. Обижаешь, капрал, и не подумал заткнуться боец. Какая ж в том дурость. Там в бронеходах наши братья с захватчиком бьются, а мы должны их сторонкой обойти. Я не для того на войну пошел, чтоб сначала в тылу по кабакам штаны протирать, а после, даже с врагом повстречавшись, боя с ним каждый раз избегать. Неужто столь велика нужда всем скопом за шпионкой ушастых бегать? И правда, командир, поддержал Матеа его сосед по позиции, дозволь хотя бы нам тут остаться. А с девкой вы и без нас наверняка управитесь. Нас вдвое больше было, сердито выдал Варганса, когда она с озера от нас улизнула. Так нам поначалу приказ был, подал голос еще один боец, живьем гадину брать. Сейчас, поди, такой задачи нет. Пристрелите ее, вот и вся недолго, а нам дозвольте тут остаться. Надоело нам, капрал, впустую время тратить. А это не мне решать, зло огрызнулся Варганса. Думаете, я сам захотел по тылам кишки на бронеходе растрясать? У нас, вон, приказ господ офицеров охранять да всячески им содействовать. Сам Перегода, надо понимать, приказал, а он всем орка-морка командиром командир. Посему, как ни крути, слово последнее за ротмистром остается. Как скажет, так и сделать должно будет. Кто еще тут повоевать захотел? После недолгой паузы громко поинтересовался Тимон. Результат был вполне ожидаем, желание остаться выразили все орки, даже Варганса. Лишь Златопуп промолчал. Нет, рыкнул Тимон, так дело не пойдет. Капрал, ты однозначно с нами отправишься, и еще четверых бери. Остальные, если выживут, пусть позже нас нагоняют. Что-то не похоже, не удержавшись, пробурчал я себе под нос, что они выживать собрались. Что поделаешь, братец, услыхал таки меня Тимон, это их война. Да что там, мне порою кажется, что это даже моя война. Ну, знаешь ли, проворчал я в ответ от того, что ты орк, эта война не стала твоей, и не должна стать. Знаю, братец, знаю, кивнул Тимон. Дело есть дело. Варганса, повернулся он к капралу, определился, кто с тобой идет, тогда подъем и ходу за мной. Златопуп, постарайся не отставать. Наша ополовиненная команда, растянувшаяся для безопасности вереницей, заскользила в темноте между деревьев вдоль просеки. Впереди Тимон, за ним четверка орков, я и Златопуп. Варганса замкнул строй, контролируя тыл. Позади, громыхая взрывами и пулеметными очередями, продолжался бой. Несмотря на давно канувшее за горизонт солнце, темно еще не было. Палящий луч лазера, огонь наших зениток и эльфийских пулеметов, взрывы ракет и вспыхивающие в небе аэростаты, все это не давало тьме спокойно окутать землю и лес. Снег под ногами то и дело искрился, переливаясь всеми цветами радуги, а тени от деревьев, будто оживая, прыгали из стороны в сторону, дико раздражая своим мельтешением. Сильно далеко обходить место битвы мы не стали, но и, чтобы все-таки не засветиться, просеку пересекали по одному и практически на четвереньках. Хорошо, что мне не пришлось идти первым. Тимон и другие орки проторили неплохую тропу в сугробах, но даже так я сумел набрать полные сапоги снега и им же набить рукава чуть ли не до локтей. Пришлось, перебравшись через просеку, останавливаться и вытряхать отовсюду эту морозную гадость, пока она, растаяв, не превратилась в леденящую сырость. Дождавшись Златопупа и Варганса, наш отряд вновь направился вдоль просеки, но теперь уже обратно к бронеходам, все еще активно ведущим бой. Я не мог видеть, сколько аэростатов сбил Скорпион, но теперь его поддерживал огнем лишь один оставшийся на ногах Каракурт. Второй, завалившись на бок, дымно чадил. Из его окон бойниц, словно высовывая наружу свои любопытные щупальца, вытягивал к небу извивающиеся языки пламени сильный пожар, разгорающийся внутри бронехода. Затрещали выстрелы и в лесу по ту сторону просеки. Эльфы, надо понимать, высадили новый десант, остановился капрал. И шустрые мерзавцы уже добрались до наших парней. Ага, не ожидали, шейсовы дети. Кто-то из бойцов, оставшихся с МТ, выстрелил по штурм-егерям из трофейных ручных ракетометов. Взрывы привлекли внимание экипажа уцелевшего Каракурта. Не прекращая пока огонь по дирижаблям, бронеход развернулся и двинулся в сторону завязавшейся в лесу перестрелки. Как бы они по ошибке наших не посекли, заволновался я. Разберутся, успокаивающе хлопнул меня по спине Златопуп. Каракурт, дошагав до кромки леса, и впрямь шарахнул из пулемета куда-то в глубину массива поверх голов занявших оборону орков. В ответ чуть ли не сразу же прилетела ракета, вспучившая взрывом землю рядом с передними опорами бронехода. Машину качнуло и чуть накренило. Каракурт чуть сдал назад и отстрелил одну из наиболее пострадавших опор. Распахнулся десантный люк, выпуская из бронехода восьмерых бойцов, тут же рассредоточившихся на местности и короткими перебежками рванувших к лесу. «Ну вот», — одобрительно рыкнул Варганса, — «будет нашим подмога». И в этот момент рванул Скорпион, явно угодивший под удар ракет с одного из дирижаблей. Вспышка была такой, что на пару минут после взрыва я полностью ослеп. «Троглово дерьмо», — выругался рядом со мной Златопуп. «Добились своего, ушастые выродки», — поддержал его Варганса. «Не так, так эдак достали. Все, заканчивайте базар», — окликнул он расшумевшихся бойцов, выражавших свое возмущение еще похлеще, чем сам капрал. «Уходим. Если эльфы добьют последний бронеход и ребят сомнут, то, надо понимать, вскоре доберутся до наших следов и постараются нагнать. Не закончим наше дельце, Матеа с ребятами, считай, зря полягут». Вскоре, полностью оправдав наше возвращение сюда, обнаружилось место, где вратка пересекала просеку. Пылающий неподалеку Скорпион прекрасно подсвечивал уходящую в глубину леса неровную цепочку следов. Впрочем, уверен, мы бы и так прекрасно справились с их поиском, учитывая способность орков отлично видеть в темноте. А девку-то подранили, первым склонившись над следами вратки, Тимон указал нам на пятна крови, местами подкрасившие снег. Да и по шагам видать, что охромела она, далеко не уйдет. Чего стоим тогда? Давайте, двигайте, хмуро поторопил нас Варганса. Кинув последний короткий взгляд через плечо туда, где не переставая звучали выстрелы и взрывы, он первым углубился в лес. Спустя пару часов пришлось делать остановку. Устали все, и особенно Златопуп, видимо, все больше привыкший разъезжать на бронеходе, а не устраивать пешие променады. С хрипом вдыхая и выдыхая морозный воздух, гном еле держался на ногах, так и рухнул в сугроб, едва Варганса скомандовал привал. «У вашей беглянки», с трудом отдышавшись, обратился ко мне Мехват, похоже, пирогидритный катализатор в крови или ракетный ускоритель в заднице. Полночи уже за ней тащимся, и все без толку. Хотя, с другой стороны, может оно и к лучшему. «Это ты о чем?» Услышав ворчание гнома, повернулся к нему Тимон. «Тут ведь вопрос в чем?» Охотно взялся пояснять Златопуп. «Все зависит от того, что вы с девкой дальше делать намерены. Ежели пристрелить на месте, то без разницы, где мы ее настигнем. А вот ежели вы живьем ее взять рассчитываете, то, на мой взгляд, пусть уж лучше это случится позже, а не раньше. Да какая в том, К Троглу, разница, удивился один из ребят капрала. А вот послушай байку, что я расскажу, хитро подмигнув мне, не задержался с ответом явно пришедший в себя гном. Приехал как-то орк в гости к эльфу. С чего бы ему к врагам в гости заявляться, перебил Златопупа другой боец. Где такое видано? Да помолчите вы, бестолочи, отмахнулся гном. То до войны было, слушайте дальше. Так вот, повел эльф орка в лес на охоту. Взяли они ружья, долго ходили, бродили и наткнулись под конец на медведя. Эльф обрадовался, взял камень и швырнул медведю прямо в морду. Медведь, понятное дело, разозлился и как кинется на охотников. Эльф говорит орку, мол, бежим, и наутек, да он просто болван, подал голос еще кто-то из наших бойцов. Вот и тот орк так решил, продолжил свой рассказ Михват. Бежал, да и думает, чего это они убегают, если у них ружья есть. Остановился, развернулся, да и влепил медведю пулю прямо промеж глаз. Молодец, даже Варганса не удержался от комментария. Ага, еще какой, согласился Златопуп. Как только медведь замертво рухнул, эльф тоже к орку подошел и говорит, мол, молодец ты, дружище, нам, мол, до дома еще бежать было, а теперь эту тушу здоровенную на себе волочь придется. Так это он хотел, первым сообразил мой братец, чтобы медведь сам до дома за ними добежал, хитро придумал ушастый. Все равно бы не добежали, на полном серьезе заявил Варганса, медведь бы их раньше догнал, а тебе, Михват, не стоит ушастых хвалить, а орков недотепами выставлять. Да он и не про то вовсе, вступился я за Златопупа. Это он к тому, что, взяв вратку в плен, нам ее на себе тащить придется, что, в условиях вероятной попытки егерей догнать нас, будет не самым верным решением. Это я, твое чинство, и сам, надо понимать, додумался, кивнул капрал. Но все равно, мы со Златопупом из одной миски кашу ели, а он выдумки глупые рассказывает. Негоже так, да ты не хмурься, парень, примирительно окликнул капрала гном, я ж не в обиду, это всего лишь байка такая, а из нее слов не выкинешь, вот и завязывай со своими байками, чуть менее ворчливо высказал капрал, а вы, господа офицеры, и впрямь, сказали бы уже, что со шпионкой делать намерены, мы с Тимоном переглянулись, я пожал плечами, да как получится, как выйдет, так и выйдет, возьмем живьем, значит, отлично, не сможем, пусть так тому и быть, не определились, надо понимать, подытожил Варганса. Тогда подъем, ребята, конец привала, глава 24. Варганса, пропустив Златопупа вперед, я обернулся к капралу, вновь замкнувшему наш походный строй, я вот тут заметил, что ты у Скорпиона наших самых молодых ребят оставил, не лучше ли было взять их с собой, а для прикрытия бронеходов оставить кого-нибудь постарше да поопытнее, позади нас, понемногу отдаляясь, все еще звучала беспокойная стрекотня выстрелов вперемешку с грохотанием взрывов. Хаем, не в обиду тебе будет сказано, твое чинство, не сбавляя шага, взялся пояснять капрал, но тебя, надо понимать, все больше мамаша-гномка растила. Я это еще давно по говору твоему приметил. Тот же в дыркой то почище тебя по-столичному выражался, на вроде как тамошние орки привыкли беседы меж собой вести. Но тут я о другом, потому как отец орк наверняка бы еще в малолетстве втолковал тебе различия наших обычаев в смысле сохранения рода. Если ты про обычаи оставлять раненых или же просто наиболее слабых бойцов прикрывать отступление самых сильных, пожал я плечами, то я в курсе подобного подхода. Но Матея и остальных, кто с ним остался, вряд ли можно назвать слабаками. Думается, и в выносливости они дали бы всем нам фору. Тут все дело в полезности. Ты, твое чинство... Правильно подметил про опыт-то, с нами идут те, кто уже поучаствовал вместе со мной в нескольких боях, они не просто уцелели, а, надо понимать, опыт обрели и вышли победителями, прежде, чем нас приставили тебя и Криксротмистра охранять, всю нашу бригаду, изрядно потрепанную на фронте, как раз отправили в тыл для отдыха и пополнения, все, кто остался у просеки, это новички, последние пополнения, они рвутся в бой, но не знают, что такое настоящая бойня, а те, кто шагает сейчас перед тобой, через такую бойню уже прошли. Ну так и логичнее было бы предположить, немного запутавшись в логике капрала, я задумчиво нахмурил лоб, что у опытных бойцов было бы больше шансов справиться с десантом и уцелеть. Там ни у кого не будет шансов уцелеть, довольно резко обрезал меня капрал. Ты, твое чинство, даже не представляешь, кто такие штурм-егеря. В прошлый раз ребятам несказанно повезло, но в этот удача им не поможет. Он ненадолго замолк, то ли переводя дух, то ли собираясь с мыслями. С виду капрал был невозмутим, но мои эмпатические способности позволяли чувствовать бурлящие в его душе переживания. Не похоже это было на твердую уверенность в правильности своего решения. Но Варганса не дал своим сомнениям вырваться наружу. «У нас, — продолжил он, — есть шанс уйти от егерей. А значит, у оставшихся бойцов будет возможность передать опыт и умения новому пополнению. От наших новичков в этом плане толку не будет. Чему они научат? Как геройски погибнуть в бою? Все это, надо понимать, выдумки гномов про стремление орков поскорее отправиться в туманные пределы. Нет ничего героического в смерти, особенно, если она на чужбине и не ведет к победе. Стремиться героически погибнуть может только глупец. Те, кто идет с нами, уже осознают это. И если выживут после всей этой мясорубки, смогут донести свое знание до следующего поколения бойцов. А если и в последующих боях уцелеют, то вернутся домой настоящими героями, и будут еще достаточно полны энергии, чтобы зачать и поставить на ноги новое поколение орков. В этом их сила. Так что, да, слабые остались прикрывать уход сильных. Но ведь, когда Тимон спрашивал, кто хочет остаться, совсем уже запутался я, вы все выразили желание. Даже ты, останься мы все, кивнул капрал. Я бы организовал нашу оборону так, чтобы задержать противника на подольше и дать выжить хотя бы части бойцов. Но у половины сил оставшихся, вы лишили их возможности уцелеть. По-моему, немного обиделся я, ты хочешь переложить всю вину на меня с братом. Хочу, не стал отнекиваться капрал, но всего лишь ее часть. Любая ноша, надо понимать, легче, если ее разделить со спутником. Но ты, твое чинство, не волнуйся, я без претензий. Пусть мне жаль ребят, но мне понятна суть и важность нашей задачи. И я давно свыкся с бременем любого командира, постоянно вынужденного посылать кого-то из своих бойцов на верную погибель. Вы чего там отстаете? Обернулся к нам Златопуп. Неужто больше моего притомились? Я, переваривая сказанное капралом, и не заметил, что мы с ним немного приотстали. Прибавил шагу и успокоил Мехвода. Все нормально. Просто переживаем с Варганса за оставшихся парней. Это понятно? Кивнул гном, вглядываясь в озаряемое вспышками небо за нашими спинами. Пулемета что-то больше не слыхать. Конец, стало быть, скоро бою с воздухоплавами. Про Матея и остальных он не упомянул, но и так было ясно, что часы и минуты ребят сочтены. Не будет огня бронеходов, и эльфам ничто не помешает высадить любое количество десанта. Давайте-ка поднажмем, братцы, у Златопупа. Похоже, открылось второе дыхание. Поросшая редковатым сосняком местность была довольно холмистой. Спуски и подъемы, даже плавные, здорово изматывали. Еще и невысокий кустарник, почти целиком занесенный снегом, дико раздражал, постоянно цепляясь за ноги. Коротышке Златопупу, мне казалось, было тяжелее всего. Я думал, придется из-за него новый привал объявлять, но гном, напротив, даже хрипеть перестал. Топал вперед за орками, как заведенный. Очень мощный взрыв позади заставил нас всех оглянуться. Мы как раз приближались к вершине очередного холма, так что заметить сильный пожар в долине составило труда. Все, последнего каракурта сожгли, глядя на всполохи пламени, выразил очевидное Златопуп. Луча больше нет, давайте-ка поднажмем, братцы. Ты уверен, что не хочешь передохнуть? Глянул я с сомнением на гнома. Теперь уж не до отдыха, мотнул тот бородой. Убираться надо да поскорее. Отдыхать после будем. Как у нас в народе говорят, чем тяжелее работа, тем вкуснее ужин. А чем длиннее путь, тем мягче перина. Не хотелось бы мне, чтоб егеря догнали нас раньше, чем доберемся мы до наших позиций. Или, при худшем раскладе, хотя бы девку эту вашу подлючую прикончим. Вижу ее. Тимон, первым поднявшийся на самый гребень холма, ринулся вперед, не дожидаясь остальных. Другая сторона холма, как выяснилось, в силу своей каменистости, не имела почти никакой растительности. Видимость для ночи отличная, а вот о быстром безопасном спуске можно было только мечтать. Однако Тимон мчался вниз, совершенно не думая о возможности переломать кости, оступившись или застряв ногой в какой-нибудь скрытой под снегом расщелине. Причина всплеска его энтузиазма, перебравшись через низину, торопливо карабкалась вверх по следующему, такому же лысому, как наш, склону. И это был уже даже не холм, скорее, гора. Пусть и не особо высокая, но вытянутая поперек нашего пути и с обеих сторон плавно приходящая в другие, еще большие возвышенности, образующие самый настоящий горный хребет. Видимо, поэтому Вратка и решила, что перебраться через гребень здесь будет куда легче и быстрее, чем обходить препятствие стороной. Прекрасно видимая в рассеянном лунном свете, девушка двигалась немного кособоко, плотно прижимая к себе левую руку. Я даже заметил темное кровавое пятно, украсившее с этого боку короткий стеганый ватный бушлат беглянки. Но это мне скорее всего привиделось, мое зрение в ночной темноте было не настолько великолепным. Случайно ли эльфийка оглянулась, или же, несмотря на плотный кожаный летный шлем на голове, услышала радостный вопль моего братца, но Тимона она заметила и припустила прочь еще быстрее. Нам ничего больше не оставалось, кроме как, понадеявшись на удачу, поспешить вниз. Орки Варганса, хоть капрал и считал их умудренными опытом, вовсю подражая моему братцу, заскакали по склону с самоотрешенностью и безрассудством горных баранов. Я себе такого позволить не мог, и ноги, несмотря на долгую ходьбу, уже стали подмерзать, да и подаренные дары сапоги как-то не предназначены были для диких скачек по пересеченной местности. Гладкие подошвы совсем не держали ногу на скользких камнях. Пришлось здорово приотстать от ребят, тщательно выверяя каждый свой шаг. Ладно, хоть Златопу показался столь же осторожным и составил компанию, не бросив меня спускаться в гордом одиночестве. Мы с гномом как раз перебрались через распадок и пошагали вверх по склону горы, когда за спиной в небе раздалось заунывное гудение двигателей аэростатов, сразу три воздушных крейсера показались из-за гребня только что пройденного нами холма. Что ж, покончив со Скорпионом и прикрывающими его каракуртами, эльфийский флот беспрепятственно устремился вперед, очень быстро нас нагоняя. Я невольно застыл на месте, глядя на летящие углом вперед боевое звено дирижаблей. Вражеские корабли, словно темные призраки, плыли по ночному небу в режиме полной светомаскировки, не зажигая бортовых огней. Не пользовались они и своими мощными прожекторами, способными быстро обнаружить и подсветить наши фигуры на склоне. И все же возникшее вдруг ощущение, что всех нас уже заметили и взяли на прицел, сковало мышцы неподвластным разуму страхом. Ожидание пуска ракеты или пулеметной очереди заставило сердце сжаться и чуть ли не замереть. Рядом встал столбом и Златопуп, как и я, уставившийся в небо. А там вскоре за первой тройкой из-за холма вынырнула еще одна, а после еще одна. Наша с гномом неподвижность казалась единственным способом не привлечь к себе внимание эльфийских военлетов. На Сибар-Озерск воздухоплавы-то идут, выдал Михват, не отрывая взгляда от уже проплывающих над нашими головами кораблей. Видать, решили поберечь боезапасы на нас не расходовать. И только он это произнес, как один из ведомых дирижаблей самого последнего боевого звена разразился пулеметной очередью, вспоровшей тяжелыми пулями гору совсем неподалеку от нас. «Бежим!» — отмер Златопуп, но я и сам уже бросился вверх по склону, не дожидаясь, когда эльфийский стрелок прицелится получше. По спине и ногам заколотило выбитое пулями каменное крошево. Коротконогий гном умудрился вырваться вперед, задавая темп безрассудной скачки по покрывающим склон заснеженным валунам и часто выпирающим скальным выступам. Я несколько раз оскальзывался, но удерживался на ногах, чудом не падая. Правда, пару раз приложился о камни коленками и потянул левое запястье, когда, потеряв равновесие, пытался найти дополнительную опору. Но это все было сущими пустяками по сравнению с грозящей с небес опасностью. Вратка давно уже скрылась за гребнем. Тимон карабкался на гору чуть выше середины склона. Почти нагнав его, Варганса с другими орками двигались следом. Едва загрохотал эльфийский пулемет, наши ребята спешно разошлись в стороны веером, рассредоточиваясь и стараясь держаться подальше друг от друга. Только мы с гномом, здорово приотстав, перли наверх неразлучной парочкой. Златопуп, двигаясь рваным зигзагом, каким-то звериным чутьем выискивал удобные и надежные для опоры камни, скача по ним с завидной ловкостью и прытью. Я следовал за ним, стараясь запоминать, куда обретший повышенную резвость коротышка ставит ноги. Еще одна пулеметная очередь прострочила склон, пройдя снизу вверх не так уж и сильно правее нас. Нестерпимо захотелось залечь, забившись в какую-нибудь щель между камнями. Но укрытие, способного надежно защитить от эльфийских пуль, нигде поблизости видно не было. Оставалось продолжать игру со смертью в догонялке и взбираться по склону все выше и выше. Мы и лезли с гномом наверх, не останавливаясь. Грудь ходила ходуном, натужно втягивая холодный разряженный воздух, упрямо не желающий наполнять легкие. Все тело уже ныло от усталости, и особенно ноги, с каждым шагом переставляемые все труднее и труднее. Бесконечное карабканье наверх отупляло и навевало апатию. Очередные выстрелы с корабля периодически подстегивали измотанный восхождением организм, но ненадолго. Шейсово дерьмо. Гном впереди остановился, над чем-то склонившись. Я нагнал его, тоже встал, уперев руки в колени и с трудом глотая воздух. Один из наших ребят уткнулся лицом в снег, а в спине дыра. Рана, что называется, несовместимая с жизнью. Наверняка умер мгновенно. «Давай дальше», — прохрипел я, слегка подтолкнув Златопупа, тяжело пыхтящего рядом. Ему уже не помочь. «Вон, выше и левее еще один», — вытянув руку, указал гном. «Вижу», — угрюмо подтвердил я, заметив на склоне второе угодившее под раздачу тело. «Не повезло ребятам. Нам тоже рано радоваться», — задрал голову вверх Михват, надумавший развлечься стрельбой по нам и потому чуть приотставший от остальных. Аэростат все еще приближался, хотя все другие, обогнав нас, уже оказались впереди. Летел корабль низко, словно собираясь пробороздить своей гондолой вершину горы. «Шейсово отродье», — ругнулся себе под нос Златопуп. «Надо было прихватить с собой хотя бы один из тех ракетометов. Сейчас бы засадили ушастым прямой наводкой. Сейчас они нам засадят». Мне показалось, я разглядел дуло направленного на нас с корабля пулемета. Возможно, я не ошибался, и эльфийский стрелок действительно собирался уже надавить на спуск, поймав нас с гномом в прицел пулемета. Но тут сразу несколько выстрелов раздалось сверху. Это, спрятавшись за скальным гребнем, кто-то из наших открыл огонь по рубке аэростата. Вряд ли пули орков нанесли какой-то вред воздушному крейсеру, но пулеметчик, плюнув на нас со Златопупом, принялся палить в ответ, длинными очередями обрабатывая камни на вершине горы. Мы с гномом, не сговариваясь, сиганули в разные стороны, пользуясь подаренной ребятами возможностью. Впрочем, далеко убежать у меня не вышло. Буквально через пару-тройку шагов, споткнувшись и запутавшись в ставших совсем уж непослушными ногах, я брякнулся на склон, едва не разбив о камни лицо. Сил встать не было, хотелось просто переждать, пока долбанный аэростат не перелетит на ту сторону горы. Собственно, так я и сделал, убедившись, что пулеметчик напрочь позабыл о моем существовании. К счастью, останавливать свой полет ради обстрелявшей его горстки противников аэростат не стал. Видать, была у него цель поважнее. Не удивлюсь, если и вовсе капитан схлопотал, нагоняя за то, что его корабль отстал от остальных и практически впустую потратил часть боезапаса. Наверняка эльфийские военлеты намеревались нанести гораздо больший ущерб, добравшись до Сибар-Озерска. А тут еще и своевременно неуничтоженный Скорпион здорово потрепал армаду, чуть ли не уполовинив ее. В общем, полоснув еще парой очередей по вершине горы уже на отлете, вражеский корабль отправился догонять своих. А я, чувствуя, что для хоть какого-то восполняющего силы отдыха стоило бы поваляться на земле еще пару часиков, с кряхтением поднялся на ноги и поспешил наверх. Как-то не хотелось закончить восхождение позже Златопупа. На вершине мы с ним финишировали почти что одновременно, но наших там уже не оказалось. Парни, обстрелявшие аэростаты, практически нас спасшие, не стали дожидаться нашего прихода и отправились догонять Тимона. Спуск впереди нас оказался более пологим и густо заросшим не очень высокими молодыми разлапистыми соснами и пушистыми елями. Ясное дело, выцелить наших ребят, спрятавшихся среди таких деревьев, пулеметчику аэростата не представлялось возможным. Тут и нам-то со Златопупом разглядеть своих друзей не получалось. Тем более, что в снегу все уже вывалились так, что и никаких маск-халатов не требовалось. Зато нам хорошо было видно огромное замерзшее озеро, раскинувшееся у подножия горы буквально в нескольких сотнях шагов впереди, с красивыми извилистыми берегами, не очень широкое, но зато вытянутое поперек нашего маршрута в обе стороны не меньше, чем на пару километров, скованное со всех сторон разновеликими возвышенностями, густо поросшими лесом. Это озеро в низинке представлялось весьма скрытным и безлюдным местом. Скорее всего, именно этот фактор и позволил эльфийским военлетам выбрать столь удобное ландшафтное образование для временного сосредоточения флота и высадки войск. Пролетев еще чуть вперед и развернувшись, аэростаты пошли на снижение. Первое звено воздушных крейсеров, выстроившись в линию, уже зависло над озером в полукилометре правее нас. Оставшиеся два звена были еще на подлете, но, судя по радиусу разворота, собирались припарковаться чуть дальше. И, если я правильно понимал, Местечко это было выбрано вражеским командованием сильно заранее, потому как комитет по встрече уже присутствовал на заснеженной глади озера, разведя вокруг множество небольших костерков в качестве ориентиров для своих аэростатов. Не меньше десятка эльфов вовсю суетилось под первой тройкой кораблей, принимая и закрепляя на льду спущенные сверху швартовые и десантные тросы. По некоторым из них только-только заскользили, спускаясь, первые десантники. Да и дальше на озере, там, куда дирижабли еще не успели добраться, уже вовсю сновали, зажигая огни, вражеские бойцы. Наверняка, заброшенные к нам в тыл заранее, эти ребята давно успели провести разведку на местности и убедиться в безопасности выбранной для высадки десанта точки. Не знаю, почему они не помогли своим расправиться со Скорпионом. Может, это была не их зона ответственности. А может, Скорпион с каракуртами прибыл уже после проведенной ими рекогносцировки. Теперь этим уже не стоило забивать голову. А вот что было действительно интересно, так это знала ли заранее о месте высадки наша вратка? Такое ощущение, что убегала эльфийка, выбирая направление наобум. По крайней мере, по протоптанным между сосен следам наших ребят, продолжавших погоню, девушка уводила их куда-то левее, подальше от эльфийских кораблей. Надымили, шейсовы дети, даже сюда доносит, шумно втянув носом воздух, сообщил гном и махнул рукой в сторону аэростатов. Надо бы как-то командованию сообщить. Надо, согласился я, но сначала вратку отловим. Пошли уже за нашими. Мы углубились в лес. Склон был более пологим и ровным, но сильно заснеженным. Даже шагая по следам, оставленным беглянкой и орками, мы утопали в снегу и передвигались очень медленно. И только когда где-то впереди, вроде даже не сильно далеко, раздались злые выкрики и бахнул пистолетный выстрел, мы с гномом рванули на звук, наплевав на усталости долбанный глубокий снег, превращающий каждый шаг в мучительную пытку. Глава 25. Вот же зараза. Я первым добрался до пары тел, неподвижно лежащих неподалеку друг от друга на небольшой полянке. Две цепочки следов пересекали это свободное от хвойного молодняка пространство. Одна, протоптанная множеством ног, шла сверху вниз. Другая, всего лишь двойная, пересекала полянку поперек склона слева направо. Наши, нагнав меня, напряженно выдохнул гном. Да, подтвердил я, изучая следы вокруг остывающих тел орков. Тут даже никаких сверхспособностей не требовалось. Похоже, эта сволочь опять провернула свой заячий фокус. Увела погоню вниз, сделала крюк и напала на ребят из засады. Вот на этого, что бежал позади, накинулась со спины с ножом. А вон тот, что пониже, уже пробежал вперед, обернулся на шум и схлопотал пулю. Зайцы на своих преследователей не нападают, сквозь зубы процедил Златопуп. Я даже не знаю, с кем сравнить эту коварную тварь. В лесочке слева от нас, там, откуда шла горизонтальная полоска следов, послышался шум быстро приближающихся шагов и хруст ломаемых веток. Кто-то пер к нам напролом через лес, не разбирая дороги. «Эй, кто там?» — решил подстраховаться я. «Не вздумай палить, тут мы со Златопупом». На поляну выскочил взмокший от бега и громко пыхтящий Варганса. Увидел нас и своих погибших ребят, остановился устало. С горестным рыком выплеснул из себя такую тираду отборной ругани, какой я от капрала еще ни разу и не слышал. Словно все скопившееся в нем зло и недовольство вырвалось наконец-то наружу, не в силах больше таиться внутри. Правда, крылый костерил Варганса не только подлую эльфийку, но и своих парней, так бездарно погибших от руки шпионки. Ну да, он ведь только что рассказывал мне, что взял с собой самых опытных и бывалых бойцов, а тут одних тупо посекло пулеметными очередями, а с другими, словно походя, расправилась какая-то эльфийская девчонка. Не мудрено, что Варганса разбушевался, не скупясь на самые резкие и заковыристые бранные эпитеты. Надо полагать, дождавшись окончания этой эмоциональной бури, осмелился я высказать свои догадки. Следы поверх Враткиных принадлежат Тимону. Я уже отдышался и потому, развернувшись, первым двинулся вдоль уходящей направо в лес двойной цепочки шагов. «Ага, нагоняя меня», — подтвердил Варганса, — «он впереди всех за ней бежал. И все равно, надо понимать, не успел за гадиной. Вот та с парнями и расправилась. А я вовсе отстал, трогал меня раздери. Надо поскорее нагонять ротмистра», — проворчал Златопуп, последним покинув полянку. «Как бы и его девка не подстерегла, его вряд ли», — не согласился я, а вот нас может. Надо бы поаккуратнее действовать да по сторонам в оба глядеть. Хотя вратка теперь наверняка к аэростатам кинулась. Может попытаться до своих добежать и с засадами больше не станет мудрить. Вы, капрал, с Тимоном видели, что эльфы на озере стоянку для своих воздухоплавов организовали. Да уж заметили, зло высказал Варганса, только один раз девка к своим уже сунулась и получила. Второй раз, может и не захочет рисковать. Тем более нас, не считая ротмистра, только трое здесь и осталось. Может и не захочет, согласился я. Но все равно нужно иметь такой вариант в виду. Если она успеет выбраться из леса, а эльфы на озере ее заметят, о преследовании можно будет забыть. Нам с той оравой не справиться. Если засветимся, самим бы потом ноги унести. Будем надеяться, мы гадину раньше настигнем. Голос капрала сочился кровожадностью, а господин Криксротмистр не успеет отправить ее в пределы, прирезав мерзавку без нас. Поднажми, твое чинство, а мы со Златопупом по сторонам глядеть станем. Слышишь, Витал, твой контроль по правую руку, мой, по левую. Куда уж тут было поднажимать. Я и так мчался, выкладываясь по полной, стараясь не упустить из виду петляющие между деревьями следы, а заодно не выткнуть глаза лезущими в лицо ветками. И ладно б, если только сосны да ели со своими вечно зелеными колючками встречались. Еще ведь начали периодически попадаться на пути и березы, голые ветви которых оказались куда более опасными. Такие днем-то не просто на бегу заметить, а ночью так и вовсе нереально трудно. Как бы мы ни старались, но настигнуть вратку в лесу нам не удалось. Спускаясь постепенно вниз, следы вывели нас к береговой линии. Невысокий обрывчик, затем неширокая полоска выглядывающих из-под сугробов острых камней, а дальше запорошенная снегом огромная равнина озера, залитая лунным светом. Всего в нескольких шагах от берега, видимо, переводя дух, стояли друг напротив друга Тимон и Вратка. Судя по неплохо взрытому и вытоптанному снегу вокруг, эта вооруженная ножами парочка уже успела помериться силами и даже поваляться в снегу, сцепившись в схватке. Оба поединщика тяжело дышали, оба помечали снег рядом с собой темными каплями крови, и оба явно готовились возобновить бой, примиряясь и выгадывая подходящий момент для следующей атаки. Карабин Тимона, отброшенный в сторону, валялся на берегу, прямо на краю обрывчика. Проходя мимо, я подобрал ружье. Стрелять не собирался, просто ухватил за ствол, взяв наперевес, как дубину. Вратка стояла к нам спиной, когда мы все втроем выбрались из леса, но услышала, как мы шумим, спускаясь по камням на лед, и ловко переместилась в сторону. Увернулась от, казалось бы, молниеносного выпада орка и одновременно, чуть отдалившись от берега, заняла новую позицию, так, чтобы мы оказались в ее поле зрения. Стоянка аэростатов была довольно далеко отсюда, и я надеялся, что эльфы с такого расстояния не смогут разглядеть нас на фоне темного каменистого обрыва. Нужно было только обойти вратку, окружить и загнать обратно к берегу, прижать ее к обрыву, а потом либо захватить всем скопом, либо, если не выйдет, просто прикончить. Не сговариваясь, мы начали расходиться, Варганса двинулся влево, мы с глухо перхающим в кулак гномом отправились обходить вратку справа. Тимон же, сделав пару обманных финтов, кинулся на эльфийку, чтобы, связав боем, не дать той сбежать. Орк был выше и сильнее, но его соперница оказалась быстрее и изворотливее. От выпадов Тимона она в основном уклонялась, реже сбивала руку орка в сторону, заставляя пронзать клинком пустоту. Сама же отвечала целой серией коротких росчерков и быстрых уколов, нанося их тонким и длинным кинжалом. Схватить себя вратка тоже не позволяла, как и повалить подсечками на землю. Вдобавок она и за всеми остальными проследить успевала. Наш план раскусила на раз и при каждом удобном случае, уходя от ударов Тимона, норовила переместиться так, чтобы оказаться еще дальше от берега. Левый бок эльфийки был заляпан кровью. Выходит, и впрямь подранили ее свои же егеря, и от Тимона ей уже малость досталась. Порез на правой щеке здорово кровил, а на левом плече ватный клок, выглядывающий из рассеченного рукава сильно уже потрепанного бушлата, окрасился красным.